Давайте поговорим о постели. Лектрология, она же наука о спальных принадлежностях, бывает чрезвычайно полезна, если нужно побольше узнать о владельце постели. Пусть даже информация сведется к тому, что он опытный и оригинальный мастер инсталляций. Постель Чудакулли, арк-канцлера незримого университета, например, представляет собой, по сути, полторы постели, потому что обладает пологом на 8 столбиках. Она включает небольшую библиотеку и бар, а также искусно встроенную герметичную уборную, сплошь из красного дерева и латуни, что избавляет арк-канцлера от долгих, леденящих кровь ночных прогулок с неизбежным риском споткнуться о ковер, пустую бутылку, башмак и тому подобные предметы, непременно попадающиеся в темноте человеку, который молится, чтобы в следующую секунду наконец налететь на унитаз или, по крайней мере, на то, что будет легко очистить. Постель Тревора на вроде где попало. На полу приятеля, на сеновале в конюшне, которую оставили незапертой, а стало быть, воздух в ней гораздо приятней, в пустующем доме, хотя в наши дни их почти не осталось. Или же он спит прямо на работе, но всегда держит ухо востро, потому что старик Смимс, кажется, никогда не смыкает глаз и может застукать в любую минуту. Трев способен спать где угодно и усердно упражняется. Гленда спит на старой-престарой железной кровати, пружины которой весьма любезно приняли с годами форму ее тела, так что получилось обширное углубление. Чтобы днище этого прохвостого ложа не касалось пола, под него подложена пачка дешевых и пожелтевших любовных романов, из тех, при виде которых на ум естественным образом приходит слово «корсаж». Гленда умрет, если кто-нибудь об этом узнает. Ну или умрет тот, кто об этом узнает. А на подушке обычно лежит старенький плюшевый мишка по имени Шатун. Вообще-то в лучших традициях сентиментального жанра у такого мишки должен быть только один глаз. Но в детстве Гленда, принимаясь за штопку, слегка не рассчитала, и Шатун обзавелся тремя. Иными словами, он просветленнее среднестатистического плюшевого медвежонка. Когда мать Джульетты Остолоп мебелировала детскую, ей сказали, что эта кроватка впору для принцессы. Она более или менее напоминает ложе арк-канцлера, но скорее менее, чем более, потому что состоит из тюлевых занавесок и очень узкой дешевой койки. Миссис Остолоп уже нет в живых. Об этом гласит тот факт, что кто-то подпер кровать несколькими ящиками из-под пива, когда она рухнула под весом выросшей девочки. Мать, по крайней мере, уж позаботилась бы, чтобы ящики, как и все остальное в комнате, были выкрашены в розовый цвет и разрисованы коронами. Мистер Нат только в 7-летнем возрасте узнал, что спать можно на специально предназначенном для этого предмете мебели –